«Праведный верою жив будет». Послание к евреям, глава 10, стих 38. Истинная вера во Христа есть единственное средство спасения. Но вера живая, выражаемая всем существом человека. Этой живой веры требует от христианина святой апостол Иаков, когда он возвещает, что вера без дел мертва, что от дел совершается вера. Послание Иакова, глава 2, стихи 17 и 22. Противность дел вере обличает другие верования, тайные и преступно гнездящиеся в сердце человеческом. Восхваляя дело патриарха Авраама, святой Иаков восхваляет дело его веры, принесение в жертву сына по повелению Божию. Дело прямо противоположное свойствам естества падшего, называемым добрыми. Силу совершить это дело дала вера, а дело выразило силу веры. Так объясняется сущность поступка Авраамова, истолкованного двумя апостолами, Иаковом и Павлом. Послание Иакова, глава 2, стихи с 21 по 23. Послание к римлянам, глава 4, стихи 1 и 3. Слепы те, которые дают важную цену так называемым ими добрым делам естества падшего. Эти дела имеют свою похвалу, свою цену во времени, между человеками, но не пред Богом, пред которым все уклонишися, вкупе непотребне быша. Все совратились с пути, до одного негодны. Послание к римлянам, глава 3, стих 12. Уповающие на добрые дела естества падшего не познали Христа, не поняли таинства искупления, увязают в сетях собственного лжеумствования, воздвигая против своей полумертвой и колеблющейся веры нелепое возражение. Неужели Бог так неправосуден, что добрых дел, совершаемых идолопоклонниками и еретиками, не вознаградит вечным спасением? Неправильность и немощь своего суда эти судьи переносят на суд Божий. Когда б добрые дела по чувствам сердечным доставляли спасение, то пришествие Христово было бы излишним. Искупление человечества страданиями и крестную смертью Бога человека – ненужным. Заповеди евангельские были бы не нужны. Очевидно, что признающие спасение возможным при одних делах падшего естества уничтожают значение Христа, отвергают Христа, беззаконно вооружались против веры иудеи, требуя от верующих исполнения обрядовых постановлений Ветхого Закона. Беззаконно сыны враждебного Богу мира, чуждые таинственного и вместе существенного познания Христа, требуют от верующих во Христа добрых дел по разуму и чувствам естества падшего. У верующего во Христа обнажен против чувств сердечных меч Христов, и он насилует свое сердце, посекая мечом послушание Христу не только явные порочные стремления, но и те стремления, которые, по-видимому, кажутся добрыми, по самой же вещи противоречат евангельским заповедям. А такова вся деятельность человека, направленная повлечением естества падшего. Дела мнимо добрые, по влечению падшего естества, растят в человеке его «я», уничтожают веру во Христа, враждебный Богу. Дела веры умерщвляют самость в человеке, растят в нем веру, возвеличивают в нем Христа. «Аще исповести усты твоими Господа Иисуса», — научает апостол, «и веруешь и сердцем твоим, яко Бог воскреси того из мертвых, спасешися. Сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Послание к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10. Истинная живая вера, лишь человек исповедует ее устами, доставляет ему спасение. Доставила она спасение разбойнику на кресте. Доставила она спасение посредством покаяния многим грешникам в последние предсмертные минуты их жизни. Так важно, необходимо для спасения исповедание устами веры сердечной и убеждения душевного, что святые мученики всех веков христианства, начиная с самих апостолов Христовых, соглашались лучше претерпеть ужасные и продолжительные страдания, пролить кровь свою как воду, нежели произнести отречение от Христа, даже только притворно, одними устами, без участия сердечного. Бог требует от человека для его спасения одной живой истинной веры. Она, как залог спасения и вечного блаженства, должна быть для христианина дороже его земной жизни. Мученичество было плодом истинного богопознания, даруемого верою. Мученичество было делом веры. Это дело похулили и хулят те, которые высоко ценят дела падшего естества человеческого. Они в ослеплении своем называют этот великодушный, святейший подвиг, дарованный человечеству Богом, следствием умоисступления. Так важна каждая мысль богопреданных догматов, что святые исповедники, подобно мученикам, запечатлели православное исповедание догматов томительными страданиями и потоками крови. По важности веры в деле спасения и грехи против нее имеют особенную тяжесть на весах правосудия Божия. Все они смертные, то есть с ними сопряжена смерть души, и последует им вечная погибель, вечная мука в адских пропастях. Смертный грех – неверие. Он отвергает единственное средство к спасению – веру во Христа. Смертный грех – отречение от Христа. Он лишает отрекающегося живой веры во Христа, являемой и содержимой исповеданием уст. Смертный грех – ересь. Она содержит в себе богохульство и делает зараженного ею чуждым истинной вере во Христа. Смертный грех – отчаяние. Он – отвержение деятельной живой веры во Христа. Исцеление от всех этих смертных грехов – святая, истинная, живая вера во Христа. Существенно важно в делах веры исповедание уст. Великий законодатель израильтян, боговидец Моисей, только что произнес в пределе веры слово с некоторым признаком сомнения, как лишился входа в землю обетованную. Числа, глава 20, стихи с 10 по 12. Ученик некоторого египетского пустынножителя в беседе с евреем едва произнес по простоте своей двусмысленное слово о вере христианской и немедленно отступила от него благодать крещения. Житие преподобного Паисия Великого, Четь Еменеи, 19 июня. Церковная история повествует, что в первые времена христианства, во времена гонений, некоторые язычники притворно, в шутку и насмешку произносили устное исповедание Христа. И внезапно осеняла их благодать Божия. Они мгновенно притворялись из закоренелых язычников в ревностных христиан и запечатлевали кровью то исповедание, которое сначала произнесено было как кощунство. Страдание святого мученика Филимона, Четь Еменеи, 14 декабря. Страдание и смерть за заповеди евангельские – также дело живой веры во Христа, также мученичество. Преподобный Симеон Новый Богослов, глава 1, Добротолюбие, часть 1. И преимущественно принадлежит это мученичество святым инокам. Одушевляемые живою верою, святые иноки, подобно Аврааму, оставляли отечество и дом родительский. Подобно Моисею, предпочли земным наслаждением страдания о Христе. Подобно Илии, полуобнаженные избрали местом жительства пустыни и вертепы. Очами веры они взирали на небесное мздовоздаяние. В пустынях своих, вдали от человеков, вдали от развлечений и занятий тленных, они вступили в подвиг против греха, извергли его из действий, из помышлений, из чувствований своих, и в чистые души их нисшел Дух Святой, наполнил их дарами благодатными. Живая вера во Христа и во Евангелие даровала преподобным силу выдержать подвиг против греха, соделала их сосудами Святого Духа. Вера – мать терпения, мать мужества, сила молитвы, руководительница к смирению, подательница надежды, лествица к престолу любви. Вера во Христа являемое и исповедуемое видимо и невидимо исполнением заповедей Христовых, содержит невредимым залог спасения, а тем, которые оставили мир для того, чтобы всецело посвятить себя евангельской деятельности, доставляет христианское совершенство. В достигших христианского совершенства усиленная вера по действию Святого Духа взирает с особенную ясностью на обетование Божие, как бы видит, как бы осязает вечные блага. И бывает она по учению апостола в полном смысле уповаемых извещения вещей обличения невидимых, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к евреям, глава 11, стих 1. Обогатившиеся живою верою во Христа изменяются в отношении к видимому миру и земной жизни. Закон и приговор тления, изменения и конца в тленных предметах видимого мира делается для чистых взоров их очевидным. Земные преимущества, как маловременные, пред этими чистыми взорами ничтожны. Обогатившиеся живою верою во Христа перелетают, как крылатые, через все скорби, через все затруднительнейшие обстоятельства. Упоенные верою во всесильного Бога, они в труде не видят труда, в болезнях не ощущают болезней. Они признают единым деятелем во Вселенной Бога. Они соделали Его своим, живою верою в Него. Верующий во Христа, если и умрет смертью греховную, то опять оживет покаянием. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 25. И видим многих из святых, не спавших с высоты святости в бездну тяжких грехов. Потом, при помощи веры и внушаемого ею покаяния, высвободившихся из смрадной и темной бездны, вошедших снова на высоту чистоты и святости. Отчаяние – обличитель предваривших в сердце неверие и самости. Верующий в себя и уповающий на себя не восстанет из греха покаянием, восстанет им верующий во Христа, всесильного Искупителя и Врача. Вера от слуха, вера от слышания. Послание к римлянам, глава 10, стих 17. Слушай Евангелие, говорящее тебе, и святых отцов, объясняющих Евангелие. Слушай их внимательно, и мало-помалу вселится в тебя живая вера, которая потребует от тебя исполнения евангельских заповедей. За это исполнение наградит надеждою несомненного спасения. Она соделает тебя на земле последователем Христовым, сонаследником Его на небе. Аминь.